Двух одного пришлось скинуть еще там, он мне время выиграл время, занял зверодуха на пару секунд, хватило отступить под защиту. Он вообще странный был, явно отсюда пришел, только вот ведущего с ним не было, и есть типа страшилки, что завелся в мертвом городе зверодух без хозяина, убивает ловчих и пожирает сущности, которые он не может, по идее, видеть. А этот видел и сожрал моего алого, которого я ему в морду кинул, и похож он был на зверушку, которую я накануне повстречал, рогатое такое существо, здоровенный то ли кот, то ли еще кто, с костяным наконечником на хвосте. А ты, Михаил Иванович, везунчик, повстречать Ксанса, символ этого острова и родов, что его населяют, и выжить, с уважением произнесла Ирина. Как только уцелел, он на меня вышел, когда я в разрушенном шпиле сидел на высоте метров 15, охотно пояснил Бильский. Везунчик, на земле бы он тебе ни единого шанса не оставил, разве что долго бы возился с твоей дымчатой броней. Убить их крайне сложно, невероятно живучи. Кстати, только у нас есть шанс, поскольку мы темные, светлые родовые духи вообще никакого вреда не причиняют. Только темное оружие или темные атаки, вроде твоего болта, которым ты пытался утром черного охотника отогнать. Но скажу так, действуют они на ксансов плохо, в одиночку не выстоять. Наше счастье, что твари эти ночные, днем встретить нереально. Нападают из засады. Много тех, кто не успел засветло из руин вернуться, попали к ним на рога. На моей памяти убили всего одного такого. Причем охотников было двое, и один помер от ран. Шкура у них бесценная, местные за много золота забрали. Значит, говоришь, тебя в портал загнал зверодух в образе Ксанса, Михаил кинул. Именно так, поэтому я и решил, что есть еще портал, ведь как-то он отсюда туда попал. Ну, не аргумент, возразила княжна. Возможно, его хозяин попал в мертвый город неподалеку от Создаля через земли вольников и уже там погиб, а зверодух как-то обрел волю и способность к выживанию. Чего только не случается в этом мире. Возможно, задумчиво согласился Михаил. Кстати, когда я видел Ксанса, произошло еще кое-что. Он сидел внизу и думал, как до меня добраться, но тут зверь расслышал вой в руинах и сдернул, словно что-то испугался. Вой, говоришь, скажи спасибо, Михаил Иванович, что тот, кто выл, к тебе не пожаловал. Ксанс силен, он самый сильный хищник в здешних местах, но тот, кого ты слышал, куда опасней. И ты никогда сталкивался с подобным. Наше счастье, что проклятый волк не покидает руин, поскольку привязан к ним. Местные лет 200 назад что-то не то сотворили, и получили неживую неубиваемую тварь, в которой обитает черный дух. Так что, ты дважды везунчик. Ладно, Михаил, опасности обсудили. Про то, что Екатерина Федоровна артефактор, я тебе рассказала. Чем заниматься думаешь? А что, много вариантов. С легкой иронией поинтересовался Бильский. «Сомневаюсь, что вам нужен командир роты или командир сотни охраны». «Не нужны», — с улыбкой согласилась Ирина. «Зато ловчие духов нужны всегда. Мы да шахтеры, добывающие духово железо. Основа благосостояния поселка. А ты довольно удачлив. У тебя вообще деньги есть? Я не про ассигнации. За десятку империков у наших воротил. Ну, я тебе рассказывала, можно получить серебрушку вольников». 3 золотых монеты, не густо, но и неплохо. Если не покупать артефакты, хватит на еду. А если пару фиолетовых духов продать, ну, красный твой, если и вправду кидался в тебя энергетическими зарядами, стоит около 100 золотых, такой, большая редкость. А обычные фиолетовые, пусть и крупные, в лавке принимают по 5. А кормовую мелочь, 2 серебрушки штука. А твой алый сколько? Ирина задумалась, что-то прикидывая в уме. Где-то 15-20, сильный дух, и сколько ты с него получишь? Ты уловил недостаток системы? Да, естественно, кивнул Михаил, иначе все бы ловили духов. Так сколько? 3 злотня, остальное идет в доход заставы. Но мне бесплатно обновят заряд ловушки, так как она свое исчерпала, и восстановит стрелу. Если деньгами мерить, я потратилась на 4 желтеньких. Тебе за пару фиолетовых духов на руки дадут половину золотого, то есть 20 серебрушек, все остальное идет на жизнь заставы. И если ты думаешь, что каждый день будешь на духах прилично зарабатывать, забудь. Так себе система, заметил Михаил. Шкурой рискуешь ты, а тебе одну монетку, остальное в общий котел. Какая есть, пожала плечами Вороницкая. Она существует многие годы, только расценки меняются, но крайне редко. Может, поэтому мы еще не поубивали друг друга. Ты привыкнешь, пути отсюда все равно нет, если, конечно, ты не великий воин и не способен проломиться через сотню местных, у которых прекрасно развитые зверодухи. Мы пленники, и не испытывая иллюзий насчет этой свободы, она сделала паузу и обвела рукой заставу. Это просто колония-поселение, куда всяких политических после отсидки отправляют. Михаил только мрачно кивнул. Провести всю жизнь на этом острове, ловя духов, перспектива была так себе. Но пока он решил не спешить с выводами, наверняка, он не первый, кто хотел отсюда свалить. «Ах, вот еще что, у тебя ведь темный родовой дух», — Бильский отстраненно кивнул. «Так вот, лет 40 назад», — продолжила княгиня, — «одна светлая голова придумала, как его можно усиливать. Способ непростой, крайне непростой, и довольно дорогой, но результат, если повезет, закачаешься. Был у нас один боярин, погиб год назад, так вот, после усиления его дух мог сделать его невидимым и бесплотным на несколько минут. И как это сделать?» Загорелся Михаил. «Сложно и опасно», — улыбнулась Вороницкая. «Покупается зелье, его здесь варит. Стоит, не сказать, что дорого, всего десяток золотом. Но само по себе оно бесполезно, требуется энергия золотого духа, который ловится в рунный круг и там удерживается около 6 часов. Ловчий или тот, кто с ним выпивает зелье, входит в круг и находится там с духом. Зелье открывает энергетические каналы, которые связывают человека с его внутренним духом, и тот поглощает силу золотого с помощью специального артефакта щупа. Ну, ты видел его, я красного в ловушку таким загоняла. Какого духа? Переспросил Михаил, думая, что ему послышалось. Золотые в перечне не значатся, фиолетовые, алые, черные. Молодец, рассмеялась княжна, звонко так, заразительно. Все правильно, ваши данные, капитан, абсолютно точны. Там на материке таких нет, а может и есть, только их никто не видел. Их всего несколько десятков, сами они не агрессивные, убить их нереально, как и поймать насовсем. Рунный круг их просто удерживает на время, причем 6 часов, максимальный срок. Если бы могли удерживать дольше, родовой дух получал бы куда больше энергии. Екатерина пыталась создать полноценную ловушку под золотого, но он ее разрушил за несколько минут, и через 6 часов покинул рунный круг. Так что, помимо того, что его нужно поймать, его еще требуется отыскать, и обитает он не только в руинах. Создали специальный определитель, разглядеть его с помощью артефакта истинного зрения можно лишь метров с 10, а это, считай, провал. Уйдет очень осторожный дух, ближе 70 лучше не приближаться. Если они ничего не засекли, меняем район. Иногда их засекали на равнине или вдалеке от руин, все же в мертвом городе их больше всего. Дальше строится рунный круг, активируется зов, и золотой, как миленький, спешит на него. Дальше я уже объяснила. Да уж, сложно это. И когда последний раз такая зарядка была? Неделю назад. Застава тут ни при чем, вся охота исключительно ложится на ловчего, как и расходы. Иногда ловчие выполняют заказ кого-то из наших аристократов, найти золотого и улучшить родового духа заказчика, но это стоит 300 золотых. Ну, половину ты отдашь заставе, так уж наша жизнь устроена, остальное твое. Да. Протянул Михаил, погладив заросший щетиной подбородок. «И во сколько мне обойдется такая охота? Рунный круг бесплатно, это дощечки с рунами, которые нужно правильно расположить. Что и как выписывать, как подготовить, расскажем, тут нет никакой тайны. Цену зелья я уже сказала, в лавке целый ящик стоит, хоть весь выкупай, завтра Марфа новый сварит, она у нас целительница, и зелья готовит, у нее есть дух». И он наделил ее силой лечить. Она не аристократка, просто из богатой семьи. Дальше идут поисковые артефакты, тоже недорого, 30 золотых за штуку. Он накрывает площадь в квадратный километр. Ходишь с ним просто так, авось повезет, он сигналит. Если дух вошел в зону, идешь, ищешь, поскольку поисковик не только его обнаружит, но и подсветит. Вот тут главное не проморгать, поскольку ты сможешь разглядеть только неяркое золотое сияние. Дальше зов, он вообще ничего не стоит, один золотой. Щуп тоже недорого, всего 5. Итого, 46 золотых. Ловчих у нас в поселке трое, ты будешь 4-м. Больше всего золотых заарканил боярин Говоров, уже 11, я 10, но поглотила только 5. Еще столько же отдала Екатерине, мы с ней, как сестры, все у нас общее. Ладно, боярин, пора мне. Ирина поднялась с лавки. Вроде все я вам рассказала, остальное сами постигнете. Ничего сложного, выход с заставы свободный, иди, куда хочешь. Ах да, ключ от комнаты над притолокой. Спасибо, Ирина Николаевна, отвешивая вежливый светский поклон, поблагодарил Михаил. Это был очень интересный разговор. Эх, знать бы, где упасть, соломки бы подстелил. В моей квартире 500 имперских злотней в сумке лежат. Забудьте, Михаил. Она улыбнулась тепло и очень открыто, и эта улыбка слегка растопила ее холодную красоту. Это все прошлое, живите настоящим. Помните, вечером вас будут ждать в центре заставы, вы у нас главное событие. А вечером, это когда? Решил уточнить Бильский. В 8, ответила Ирина. Часы у вас есть? Есть, даже двое, снял с погибшего егеря, что прапорщик ко мне приставил. Вот и хорошо, тогда в 8 ждем возле центральной башни. Кстати, лишние часы можно продать, их тут мало, в лавке с радостью возьмут за пяток золотых. Она махнула рукой и, развернувшись, направилась в ту сторону, откуда они пришли. Бильский же прошел мимо крыльца и толкнул калитку, ведущую во двор. Да уж, здесь, в крепости, места было мало, поэтому ни о какой беседке, яблоневом саде, речи не шло, зато была крохотная банька, в которой вдвоем развернуться тяжело. Сразу же зачесалась спина, соскучившаяся по мочалке и мылу. А еще ему требовалась бритва, поскольку, одно дело, шататься по лесу со щетиной, другое, идти знакомиться с людьми с обросшей мордой. Так что, пункт первый, кинуть кости и привести себя в порядок. Поднявшись по не слишком широкой лесенке, Михаил пошарил рукой по притолоке, и уже через пару секунд пальцы нащупали старый здоровый ключ. Давно не смазанный замок скрипнул, и, хоть и с трудом, но все же открылся. Бильский перешагнул порог нового дома. Ну, что сказать, не хоромы боярские, одна комната прямо под крышей. Хорошо, что потолок имеется, а то могли бы просто скат оставить. Печка, хотя, скорее, большой камин с возможностью приготовления еды. Сковородка, чайник, пара мисок, бочонок, литров на 10, с застоявшейся водой. По правую руку грубый массивный шкаф, по левую, широкая кровать, на которой подушка и матрас, наверняка, набитые соломой или сеном, и два лоскутных одеяла, одно покрыть лежбище, вторым укрыться. Могло быть, куда хуже, прокомментировал Бильский, скидывая ранец, плащ отправился на гвоздь возле двери. Стянув сапоги, он ощутил невероятное блаженство. Последние 3 дня он был лишен такой возможности, и теперь позволил себе несколько минут просто посидеть на краю кровати. Вот только грязные, пропахшие потом портянки все портили, так как смердели. Медный таз нашелся под кроватью, в шкафу над умывальником обнаружилось жидкое самодельное мыло. Да, Михаил был боярином, но уже давно привык обходиться без нянек. На западной границе он платил прачке и кухарке в одном лице, но все же иногда приходилось и самому стирать свои вещи. Так что, когда в дверь постучали, он стоял, согнувшись над тазом, и активно тер портянки друг об друга. «Кто?» — крикнул он, гадая, кого могло принести в дом человека, о котором, кроме нескольких людей, в поселке никто не знает. «Ваше сиятельство, я, Мария», — раздался из-за двери бодрый девичий голосок. «Ирина Николаевна послала меня к вам в помощь. Можно войти?» «Ну, заходи», — разгибаясь, разрешил Бильский. Девушка была из местных, лет 18, но с явной примесью имперской крови. Кожа, конечно, очень светлая, но вот разрез глаз, как и имя, уже от родителя приобрела. «Что ж вы сами-то?» Увидев, чем занят боярин, всплеснув руками, выкликнула Мария. «А кто за меня это сделает?» Усмехнулся в ответ Бильский. «Княгиня Вороницкая вроде говорила, что кого-то приставит ко мне в помощь, но не сказала, когда, а портянки воняют уже сейчас». Девчонка улыбнулась, оценив шутку боярина. Михаил же подумал, что, похоже, Ирина – единственный человек, который не хочет, чтобы ее называли по титулу. Остальные спокойно обращаются, и все нормально. «Так, мойте руки и давайте мне ваши вещи. Целиком раздевайтесь, до исподнего. Я сейчас у отца старые штаны и рубаху возьму, пока в них посидите, а я вашу одежку в порядок приведу. Мне сегодня вечером вроде как на ваш сход идти», — возразил Михаил. «Праздник, люди соберутся, так что, вещи мне понадобятся, почистить разве что можно. Не извольте беспокоиться, Михаил Иванович, через 3 часа все будет чистым, сухим и выглаженным. Ее сиятельство, княгиня Долгорукова, от скуки часто изобретает какие-то полезные в быту артефакты, Вот и сейчас воспользуюсь ими, и к празднику вы будете при полном параде. И сапоги давайте, грязные и пыльные, начищу до блеска, у отца есть все для этого нужное. Я отвернусь, чтобы вас не смущать. А кто твой отец, и где живете? Поинтересовался Михаил, стягивая мундир. Так под вами и живем, не оборачиваясь, ответила Мария. Я, дочь боярина Мальцева Петра Петровича. У меня еще два брата есть, но они помладше. Все, свалив на край кровати гору одежды и завернувшись в одеяло, позвал девушку Михаил. Она подскочила, кинула на вещи сырые портянки и, подхватив ношу, направилась к двери. А портки и рубаху я сейчас отцовскую принесу, он немного вас покрупнее, но неважно, пройтись по двору сгодится. Не побрезгуете? Нет, все хорошо, Машенька, неси, конечно, и бритву, если есть. Найдется старая отцовская, ему недавно новую выковали, у той ручка треснула. Ну да ничего, вы потом себе закажите, а пока и это сгодится. И с этими словами она выскочила за дверь, оставив Михаила сидеть на кровати, завернутым в одеяло, как какого-нибудь туземного вождя. Глава 14. Баня была крохотной, вдвоем еще кое-как можно развернуться, а вот втроем уже нет. Михаил сам натаскал воды из колодца, вырытого в 10 шагах, и вскоре над трубой появился белый, едва заметный дымок. Пока баня топилась, он соскоблил с лица щетину и распустил волосы, которые тут же грязными патлами легли на плечи. С того момента, как он последний раз посещал цирюльню, они немного отросли, так что надо было узнать у Марии, кто тут на заставе стрижет, невместно боярину иметь неопрятную голову. Девушка не обманула, через 3 часа его одежда, выстиранная и отглаженная, была аккуратно разложена на кровати, а сапоги начищены до блеска. Еще она притащила корзину со снедью. Как она выразилась, это паек поселенца, который выдавался в лавке всем жителям. Позже, когда человека приставляли к работе, он будет получать продукты в счет своей результативности. Интересный подход. Содержимое Бильского не сказать, что удивило, ничего неожиданного, копченое мясо, сало, хлеб, пяток яиц, покрупнее, чем куриные, но не намного, полкило картошки, столько же крупы, и небольшая банка меда вместо сахара, и это на пару дней, потом еще выдадут. Больше всего он расстроился из-за отсутствия чая или кофе, здесь такого не было. Все пили отвар из местных трав, горьковатый, но вполне себе бодрящий. Михаил посмотрел на часы, те показывали 7:30. Идти на пирушку было рано, тут до центра заставы, где сейчас собирали праздник, меньше 3 минут ходу. Михаил оглядел свой новый, временный дом, торчать вечно на этом острове, промышляя ловлей духов, он не собирался, но и переть вперед дуром, пытаясь пробить лбом преграды, он не спешил. Во-первых, его очень заинтересовала возможность усилить духа. Если уж представился шанс, то нужно этим воспользоваться. Да, это займет время, но оно у него есть. Сомнительно, что завтра представится возможность пробиться к порталу, а значит, нужно максимально усилиться, это облегчит его побег. С тем, что он проведет на заставе какое-то время, Михаил уже смирился. Комната приняла какое-то подобие жилого места. Мария быстро подмела пол, стерла пыль и убежала собираться на праздник. Похоже, гуляли тут нечасто, больше работали. И поэтому все использовали возможность хорошо отдохнуть. Кроме того, оказалось, что завтра еще и выходной, единственный в неделю, так что народ собирался гудеть от души. Когда Мария явилась, чтобы сопроводить его, Михаил уже был полностью готов, даже плащ протер и заштопал, небольшая прореха обнаружилась при чистке. Не прошли для него бесследно 3-дневные приключения с падениями, схватками и хождением по лесам и руинам. Не забыл он и о кормлении сокола. 2 артефакта, соединенные между собой, стояли на столе. Сейчас Михаил, наконец, прекратил бежать, и теперь можно было бросить все ресурсы, добытые им на усиление себя. Стрельнув в боярина своими ясными глазками, девушка улыбнулась. «Ваше сиятельство, а у вас там семья есть?» Закинула она удочку издалека. «Где? Там?» Решил повалять дурака, спускаясь следом за девушкой по лестнице. Вопросом на вопрос ответил Бильский. «На континенте или в империи?» Выдала девица. «Нет у меня никого», улыбнулся Михаил. «Только служба. А возьмите меня в жены тогда», легко и непринужденно предложила дочка боярина. «Папка говорит, что пора, да только выбор совсем невелик. Я ж не просто девка безродная, пути не признана империей, но аристократка. Мне за местного или за мужиков, кто холостой, идти невместно. Папка, как узнал, что у нас новый благородный появился, да еще над нами поселили, обрадовался. Говорит, не теряйся, Машка, может, сладится у вас. Михаил опешил от такого напора и простецкого предложения. Там, в империи, женитьбы аристократов, это вечно политические игрища с поиском выгоды. Михаил пусть и древнего рода, но растерявшего и деньги, и влияние, да и состоящее из одного человека, вотчиной далеко на востоке, вообще не котировался. В лучшем случае, ему светила свадьба на третьей боярской дочке с минимальным приданным. И хорошо еще, если уживутся. Но вот такой напор от полукровки, хоть и достаточно симпатичный, не красавица, конечно, но в принципе, ничего, невысокая, стройная, с темными каштановыми волосами, которые очень выделялись на фоне бледной кожи. Да что ж вы молчите-то, ваше сиятельство, аль не нравлюсь. Так у вас тут выбор невелик, аристократок имперских тут немного, две княгини да престарелая боярыня Белосельская, но сомнительно, что она вам приглянется, ей уже 75. Ну, а таких как ты, тут сколько? Справившись со ступором, поинтересовался Михаил. «Хватает», — уныло ответила боярышня, опустив взгляд в землю. «Пойдемте», — тяжело вздохнув, произнесла она, — «наверное, уже заждались вас». В центре крепости перед укреплением последней надежды, где, в случае падения стен должны были укрыться выжившие, стояли десятки столов, и собралась приличная толпа народу. О службе люди не забыли, две вышки у ворот были заняты наблюдателями, правда, таращились они больше в сторону праздника, чем наблюдали за окрестностями. «Вам туда», — указала Мария рукой в сторону небольшого возвышения, на котором стоял стол, занятый шестеркой мужчин, одним из которых оказался князь Кемский. Сидел он с краю и в общем разговоре участия не принимал, вид имел напыщенный и надменный. Михаил обернулся на свою сопровождающую, но та уже юркнула в толпу собравшихся. Пожав плечами, он направился к помосту. Ну, что сказать, имперцев и местных тут было примерно поровну, всего навскидку собралось человек 150. Его заметили и теперь с интересом разглядывали. Представительный мужчина в очень знакомом темном форменном мундире тайной канцелярии с серебряным шнуром дознавателя тоже заметил новичка и махнул рукой. Михаил взошел на метровый помост и оказался у всех на виду, тайник же, шагнув ему навстречу, кивнул. «Разрешите представиться». Старший дьяк и дознаватель тайной канцелярии города Суздаль боярин Берг Николай Андреевич. В данный момент я глава совета имперской заставы на острове Ксанс. Михаил краем глаза заметил, как на этих словах дернулась щека князя Кемского. Похоже, Александр Александрович спал и видел себя на этом месте, но не срослось, и теперь его это съедало. Боярин Бильский Михаил Иванович, капитан 1-го полка, 1-го батальона, 4-й роты экспедиционного корпуса Белоградской империи, отрапортовался боярин по всей форме. «Рад, очень рад», тепло пожимая Михаилу руку, произнес Берг. «А теперь не стесняйтесь, прошу вас выйти вперед и представиться еще раз, но уже всем. Потом прошу за наш стол, тоже своеобразная традиция». Михаил сделал, как велено, его слова были встречены жидкими аплодисментами. Ну, что сказать, большинству собравшихся на него было плевать, они пришли выпить, закусить и отдохнуть, что, в принципе, нормально. Остальные смотрели с интересом. Среди них была женщина с черными блестящими волосами. Стройная, высокая, немного худощавая, с небольшой грудью, очерченными скулами и глазами того же цвета, что и волосы. Михаилу на секунду даже захотелось зажмуриться, так она была похожа на своего брата Ивана Долгорукова. На ней было довольно красивое платье. Откуда только такое взялось? Рядом в похожем стояла златовласая Ирина Вороницкая, вот тут декольте притягивало взгляд. Михаил кивнул княгине и отошел к столу. Народ, загудев, тоже начал рассаживаться, все хотели побыстрее приступить к трапезе и были очень рады, что официальная часть закончилась. «Ну-с, ваше сиятельство», накладывая себе в тарелку мяса и вареной картошки, произнес глава совета, «поведайте нам новости Большой Земли». Последнее известие мы получили оттуда полгода назад от вольного охотника на духов. Правда, дрянной человек был, сгинул где-то. «Так вышло, ваше сиятельство», — произнес Михаил, накладывая себе мясо и картошки, «что с местными новостями я почти не знаком. Я провел в духовом мире чуть меньше месяца и не успел врасти в жизнь, но новости у меня для вас есть. И первая из них — грядет война. В ночь, Когда я прибыл, группа вольных, те, правда, утверждали, что это были изгои, пытались захватить Создальский Кремль и уничтожить портал, ведущий на дорогу в Империю. И надо сказать, им это почти удалось. Разведчики докладывают, что за хребтом постоянно передвигаются крупные отряды вольных родов и проходят военные советы. Сидящие за столом начали переглядываться, взгляды стали озадаченными. Все они были имперцами, хотя многие из них провели тут долгие годы, как тот же князь Кемский. «Вы не нагнетайте, ваше сиятельство», — поинтересовался незнакомый мужик с простецким лицом. «Простите, не представился», — произнес он, верно истолковав пристальный взгляд. «Демид Семенович Кротов, ведаю вопросами торговли с местными». «Нет, Демид Семенович, и мне очень нужно назад. Я, капитан роты егерей, конечно, я ее только недавно принял, но все равно это мои люди». «Забудьте», — лениво отмахнулся Берг. «Это дежурный разговор со всеми новичками. Они хотят назад к семьям, службе, потом свыкаются. Вон, как его сиятельство, Александр Александрович. Большой человек там был, цельный советник прошлого императора. И ничего, смирился, довольствуется местом в совете, и людей раздражает. Да, князь, его сиятельство князь Кемский испепелил боярина взглядом, крутанул желваки, но промолчал. Война, это очень плохо», задумчиво продолжил глава совета. «Местные, конечно, на нас не полезут, нет им нужды с нами рубиться, но, думаю, торговлю они могут временно и прекратить. Вот что, Демид, давай-ка сделаем запас продуктов, того, чего мы сами не выращиваем, но без чего тяжко придется. Запас карман не тянет. Будет война, не будет войны, нам все едино, мы тут пленники, так что, пусть лучше закрома полны окажутся, чем потом не хватит». Он посмотрел на Бильского. «Кстати, Михаил Иванович, слышал я от Ирины Николаевны», он усмехнулся, «которая единственная из всех не желает быть нашим сиятельством и княгиней, что вы даже со своими примитивными ловушками смогли сильного алого духа изловить, и теперь желаете присоединиться к ловцам». «Так есть», — подтвердил Михаил, кладя себе еще один кусок мяса и беря с тарелки здоровый бочковый огурец. «Пока похожу со своими старыми ловушками, на новые, теми, что тут пользуются, у меня денег нет. Хотите усилиться?» Поинтересовался тот самый глава артели рыболовов, который подходил к ним с Ириной. «Так зайдите завтра в лавку, вам выдадут все потребное для охоты на обычных духов. Вам ведь уже рассказали, как мы живем. Золота вам много не заработать, но на жизнь хватит. Обязательно зайду», кивнул Михаил и с хрустом откусил огурец. «Я у вас задержусь, конечно, но желание мое вернуться на континент твердое, и чем сильнее мои духи, что родовой, что зверодух, тем проще мне будет отсюда сбежать. Кстати, а местные тоже в руинах охотятся? Бывает, приходят отрядами», заявил Демид, проигнорировал слова боярина о побеге, «но предпочитают у нас покупать уже пойманных. Думаю, они очень неплохо зарабатывают на перепродаже их своим братьям на материк. А что если война, тоже станем продавать им духов», проскрипел князь Кемский. «Врага вооружать, который наших бить будет. Сегодня праздник», возразил ему Берг. «Давайте, ваше сиятельство, мы поговорим об этом завтра. Соберемся советом и обсудим политику на такой случай». Михаил, который успел наесться, теперь откровенно скучал, с тоской глядя на веселье внизу. Деловые вопросы совета его совершенно не интересовали. «Михаил Иванович, я вижу, вы скучаете», тронув его за локоть, тихонько произнес боярин. «Идите к людям, пейте, отдыхайте, это праздник в вашу честь. Вам не обязательно тут сидеть. Ритуал с разделением трапезы с советниками исполнен, так что вы вольны делать, что хотите. Не подумайте, что я вас прогоняю. Хотите, оставайтесь, расскажите еще что-нибудь, только не такое мрачное, как ваша первая новость». «Благодарю, ваше сиятельство», вставая с бокалом в руке, ответил Бильский. «Но прежде, чем я вас покину, хочу поднять тост. Еще утром я не знал, что тут есть люди, и не просто люди, а мои земляки. Я благодарю совет имперской заставы за этот праздник и за радушный прием, и пока не найду способ отсюда удрать, я буду делать все от меня зависящее для процветания данного поселения и его людей». Советники поднялись и семь бокалов с легким звоном встретились над столом. «Хорошо сказано», — пробурчал князь Кемский, «а то валятся какие-то простолюдины вечно, двух слов связать не могут». Михаил не стал слушать ворчание старика и, просто спрыгнув с помоста, отправился к гуляющим людям. «Ваше сиятельство», ухватив его за локоть, попросила Мария, «потанцуйте со мной». И столько мольбы было в ее девичьих глазах, что Михаил сдался. Танец был имперский, очень простой, и боярин его прекрасно знал. Правда, в метрополии его давно убрали из программы балов и приемов, но здесь это не важно. Бельский ввел партнершу в круг, дальше пошли замысловатые движения. Дважды он менялся партнершей с соседними парами, затем музыка стихла и он, поклонившись сияющей от счастья Марии, покинул круг. Несколько раз его останавливали, выспрашивали новости, иногда пытались вызнать, не знаком он с теми или иными людьми. Люди, даже после многих лет тут, не забыли свою родню. Наконец, он немного устал и уселся за стол, который стоял рядом с бочками, из которых виночерпий наливал выпивку. Странный это был напиток. Если за столом совета поили крепким самопальным вином из каких-то ягод, поскольку о винограде на этом острове сроду не слышали, то тут было местное пиво. Михаил протянул руку, и ему тут же подали полную кружку, укрытую крупной плотной пенной шапкой. «Дегустируйте, ваше сиятельство», выныривая из суеты праздника, поинтересовалась Ирина. «А мы, чтобы вы не скучали, вам решили компанию составить, и мы не с пустыми руками, лучшая закуска к нашему пиву, солонина, острая, просто так не советую, рот гореть будет». Михаил цапнул кусок темно-бордового мяса и, не слушая предупреждающего окрика, откусил приличный кусок. Несколько секунд он жевал, а потом из глаз брызнули слезы. Он распахнул рот, пытаясь вздохнуть. Но тут с другой стороны от него приземлилась княгиня Екатерина Федоровна Долгорукова и протянула ему полную кружку пива. «Запейте, ваше сиятельство. Ирина Николаевна любит так над новичками шутить. Правда, ей редко это удается, не валятся к нам люди каждый день». Михаил выдул половину кружки, и пожар утих. Он поставил ее на стол и смахнул ладонью слезу. Ирина, глядя на это, звонко рассмеялась. «Каждый раз одно и то же, вызов, бравада, расплата за беспечность. Ваше сиятельство, прошу простить мне этот невинный розыгрыш, это тоже в какой-то степени традиция. Я сама мясо делаю, никто его без запивки съесть не смог. А вы еще и хозяйка, княжна, редкое качество». На княжну Ирина тут же надулась. «Мы же, вроде договорились, Михаил Иванович, что вы зовете меня просто по имени. Вы единственная, кто отвергает свой титул», заметил Бельский, после чего повернулся к княгине, сидящей от него по другую сторону. «Вас тоже, Екатерина Федоровна, звать исключительно по имени». Причем Михаил, обращаясь к ней, не ощущал никакого неприятия, кое он испытывал к ее батюшке или покойному братцу. Для него она была просто красивая женщина, которая сидит рядом и не против составить ему компанию за столом на этот вечер. «Как вам будет угодно, боярин. Я одинаково легко отношусь и к простецким обращениям моей подруги, вроде «Эй, Катька, мне новый артефакт нужен», и чопорным обращением старика Кинумского. А не соблаговолит ли светлая княгиня сделать артефакт для того, чтобы отгонять проклятого волка? И она по-простому выпила четверть своей кружки, утерев пену с губ тыльной стороной ладони. «Кать, ты бы поаккуратней», подала голос Вороницкая, «а то будет, как в прошлый Новый год, пиво вкусное, но коварное, опять тебя домой нести придется. Отвяжитесь, ваше сиятельство, вот возьму и напьюсь, и потащишь», как миленькая, беззлобно огрызнулась Догорукова и залила в себя еще четверть кружки. Михаил тоже приложился к своей, закусив острейшим мясом. На этот раз обошлось без слез, тактика была выработана. Глоток, укус, глоток, чтобы притушить пожар. «А пойдем танцевать», вскакивая, предложила заводная Ирина. При этом ее подруга тоже поднялась из-за стола. Михаил прислушался к мелодии, та была задорной, быстрой и совершенно незнакомой. Да и народ отплясывал как-то странно, выкидывая вперед ноги, скача с одной на другую и держа своих партнерш под локоть, кружась в ритм музыки. «Не уверен, ваше сиятельство, что я смогу подобное повторить», мотнул он головой в сторону танцующих. «Да и как я буду танцевать сразу с двумя такими прекрасными партнершами? Боярин, не разочаровывайте меня», выкрикнула Ирина и потянула его за руку из-за стола, «мы вам поможем. А насчет одновременно, это тоже решается. Вперед». И ведь и вправду получилось. Хмель ударил Михаилу в голову, куда-то исчезла неуверенность, он стал храбрым, и партнерши его быстро пристроились к нему, причем одна справа, другая слева, и пошло веселье. На секунду он вгляделся в лица танцующих вокруг него людей и заметил Марию. Она стояла в стороне и, не отрываясь, смотрела на него и двух княгинь, в глазах девочки стояли слезы. Она развернулась и убежала. Михаил только мысленно хмыкнул: «Ну что тут поделаешь? Пройдет». Заботы отступили куда-то на задний план, и Михаил посвятил все свое внимание двум абсолютно разным княжнам: веселой, шумной, яркой, как всполох огня, Ирине, и спокойной, тихой, немного робкой, как безветренная тихая ночь, Екатерине. Причем он старался никого из них не выделять и уделять внимание каждой. Количество кружек на столе росло, ноги держали с трудом, и именно тогда он понял, что пора покинуть праздник, иначе картина, боярин, нажравшийся как свинья и уснувший под столом, может стать реальностью. Да и народ уже стал расходиться, остались самые стойкие и жадные до халявного угощения, мыслящие категории: «За все уплачено, значит, нужно есть и пить, пока не рухну». Но просто так ему уйти не дали. Сначала Вороницкая подхватила его под локоть, потом с другой стороны Долгорукова проделала то же самое. Обе княжны пошатывались, но на ногах держались довольно крепко. «Сначала ты проводишь нас домой, хоть и с некоторым трудом», но относительно четко произнесла Ирина. «Да, боярин», поддержала подругу Екатерина, «это ваша обязанность, как благородного человека, проводить уставших спутниц домой». «Тогда вперед», стараясь, чтобы язык и ноги не заплетались, произнес Михаил. «Один вопрос: где живут мои прекрасные спутницы?» «Наш дом у южной стены», разворачивая Михаила в нужную сторону, произнесла Ирина, задав направление. Михаил проснулся от жуткого сушняка, во рту, словно пустыня образовалась. Он попытался сесть, но рывок не прошел. И тут он понял, что не чувствует своих рук, ни правой, ни левой. Повернув голову направо, он обнаружил на своем плече золотистую голову княгини Вороницкой. Повернув голову налево, увидел ее полный антипод, черные, словно крыло ворона, волосы Екатеринины. А еще Михаил понял, что лежит абсолютно голый. В голове заметались панические мысли. Конец вечера прошел, как в тумане. Последнее, что он помнил отчетливо, это как он провожал двух княгинь домой, причем вел он их, приобняв за талию. Если о подобном узнают в свете. И тут в его голове что-то щелкнуло. В каком свете? Он находится в духовом мире и даже не на континенте, а на острове Ксанс, откуда никто из его соотечественников так и не смог выбраться. Так что, проблема с высшим светом может возникнуть только при двух условиях: об этом кто-то узнает, и он отсюда выберется. А тут, похоже, всем плевать, разве что старый князь устроит головомойку о падении нравов. Больше всего Михаилу было жаль, что он ничего не помнил. А еще он не знал, к чему ему готовиться. Одно дело, две пьяные княгини ночью, другое, две похмельные княгини утром. «Что ты возишься?» — сонно пробормотала Екатерина. «Что, ночи было мало?» «Ну что ж, на один вопрос ответ получен, ночью что-то было, и пока он не получил кинжалом между третьим и четвертым ребром, а значит, все уже неплохо». И тут в голове замелькали образы, словно воспоминания решили его догнать и не оставлять в беспамятстве о великолепной ночи. Вот перед глазами пышная грудь Ирины, которую он с силой сжимает, а вот маленькие аккуратные оттопыренные грудки княжны Долгоруковой, которые он неистово целует. И снова страстные поцелуи, но это уже Вороницкая. Тихие стоны, смена партнерши. При этом он хорошо запомнил, княгини не были собственницами и охотно делились им друг с дружкой. Они брали от этой ночи все, что могли, жадные, соскучившиеся по мужской ласке. И вроде он не ударил в грязь лицом, показал все, что мог, и даже чуть больше. Кое-как он все же смог вытащить левую руку из-под Екатерины, и она тут же заколола десятками тысяч крохотных иголочек, кровь постепенно начала поступать, и вскоре она должна была прийти в норму. Княжна перебралась на подушку и тут же уснула. С Ириной оказалось все сложнее, она спала крепче подруги и отдавать захваченное абсолютно не желала. Наконец, Михаил вернул утраченное, и принялся растирать ее левой, теперь он смог сесть. Заглянув под одеяло, которая укрывала всех троих, он убедился, что все они абсолютно голые. Несколько секунд он разглядывал красивые женские тела, сравнивать их было нельзя, они были абсолютно разные, восхитительно разные. Михаил встал и, натянув исподнее, отправился искать туалет, попутно выпил пару ковшей ледяной воды, которую зачерпнул прямо из ведра. Сушняк был побежден, и боярин остался доволен этим маленьким достижением. Огромный минус имперской заставы в том, что тут никогда не было и, скорее всего, не будет канализации, нужник на улице, который раз в месяц очищался с помощью артефакта. Об этом ему еще накануне рассказала Мария. Он вспомнил девочку и слезы в ее глазах, и ему стало стыдно. Но что поделать, такова жизнь, переживет. Справив нужду и вроде как незамеченным вернувшись в дом, он немного постоял, глядя на двух спящих женщин. Уходить Бильскому не хотелось, но смущать не хотелось еще больше. Конечно, все то, что случилось, не останется без последствий, но им сначала нужно поговорить друг с дружкой, а потом, когда они выработают линию поведения, уже будет ясно, куда все это может привести. Михаил бросил на спящих прощальный взгляд и покинул дом. Но одна мысль не давала ему покоя, как отреагирует княгиня Екатерина Федоровна Долгорукова, если узнает, что он убил на дуэли ее брата, а папочка объявил на него охоту и послал за ним наемных убийц. Глава 15. Михаил переступил порог выделанной ему комнаты около полудня. Разъединив ловушки, он нажал руну, которая позволяла ему отслеживать состояние зверодуха. Тут же появилась проекция сокола с характеристиками, тот как раз закончил перестройку, и теперь Бильский мог оценить прогресс. Нажав руну познания, он принялся изучать изменения, которые претерпел его птиц. Сокол все-таки получил первое усиление и опустошил полностью ловушку с мелочью, перезаряжать ее не нужно, еще на 2 полных захода хватит, так что завтра можно снова отправляться на охоту. В принципе, Михаил был доволен прогрессом, его расстраивало только то, что он медленный. Его зверодух стал крупнее, не сказать, что сильно, но заметно, на крыльях появилась стальная кромка, и теперь сокол мог спокойно, на бреющем полете, срезать деревце с запястья толщиной. Повысилась устойчивость к повреждениям, теперь его так просто не свалить. Уж точно его черный болт с одного захода не развоплотит, подранить, да, но развеять не выйдет. Скорость подросла не сильно, но все же плюс пара километров. Существенно выросла дальность контроля, теперь без каких-либо проблем Михаил мог отдавать прямые приказы на дистанции в 8 километров. Но самое замечательное, что появилась еще одна новая способность – крик сокола. Раньше его зверодух был молчалив, а теперь способен оглушать людей и животных направленной звуковой атакой. Результат – потеря сознания и ориентации, разрыв барабанных перепонок. Вот только Михаил совершенно не представлял, на ком это можно испытать. Отложив цилиндр с соколом, Бильский взялся за Алла Черного. У него есть целый день, а значит, пора заняться своим новым зверодухом. Он уже побывал в местной управе и поговорил с боярином Бергом, доступ к артефактной комнате для тренировок ему дали, причем совершенно бесплатно. Правда, вечером, и всего на 3 часа, этого явно будет недостаточно, но для начала пойдет, все равно сначала нужно подчинить его. Михаил, конечно, поднабрался опыту, но до обучителя Свента ему далеко. «Ну, давай, не подведи», вслух прошептал он над цилиндром. «Никаких дурацких заек и лосей, давай круши Луиксенса». После чего нажал руну, которая запускала у духа процесс выбора материального образа. Сколько это займет времени, Бильский не представлял, сокол достался ему в уже готовом виде, а уточнить у Свента он не догадался. Можно, конечно, сходить к Ирине, но пока это лишнее, форсировать события не хотелось. Теперь ход за ними. Михаил улыбнулся, вспоминая страстную, безумную ночь, что провел с 2 красивейшими женщинами, пожалуй, ее можно смело заносить в первую пятерку. Даже 2 феечки, с которыми он веселился перед отъездом, были не так темпераментны. Бильский улыбнулся сам себе и посмотрел на цилиндр с алым духом, тот еще не определился, вот когда появится отражение духа, тогда можно будет начинать искать пути к контролю. Потерев виски, Михаил принялся готовить завтрак. Именно за этим его застала Мария. «А я обед пришла приготовить», глядя на боярина у плиты, который жарил яйца, произнесла она. «Вы простите меня, Михаил Иванович, за вчерашнее, наверное, вы подумали, что я полная дура». «Нет», покачав для наглядности головой, ответил ей Бильский. «Я понимаю тебя, но извини, ничего у нас не выйдет. Ты красивая, хорошая девушка, но...» «А ладно, просто нет, Мария, вот и все. Ты обязательно найдешь свое счастье, я не твой мужчина». «Понимаю», — с грустью в глазах произнесла девушка. «Кто я по сравнению с княжной Вороницкой или той же Долгоруковой?» Вздохнув, пробормотала она. «Садитесь за стол, сейчас я все дожарю и подам». Вскоре перед Бильским появилась сковорода с яичницей, хлеб с салом и отвар из трав, приправленный медом. Михаил взялся за вилку и смолотил все, что приготовила Мария в мгновение ока. Он даже не представлял, насколько голоден. «Пожалуй, я обедом займусь», — произнесла девушка и принялась крутиться у плиты. Именно в этот момент над цилиндром, где был заточен дух, появилось физическое отражение образа зверодуха. Михаил протянул руку и, схватив ловушку, поднес поближе к лицу, чтобы разглядеть получше, что же ему досталось. «Это кто такой, ваше сиятельство?» Заглянув боярину через плечо, с удивлением спросила Мария. «Дракон это», — ответил Бельский, разглядывая существо с красно-черной шкурой. «Во всяком случае, я так думаю», — добавил он после небольшой паузы. «Красивый», — завистливо произнесла Мария и вернулась к плите. Михаил активировал руну познания, но никакого ответа не получил. Пока непокоренный зверодух прекрасно защищал свои секреты, даже точных размеров определить не удалось. Но то, что он куда серьезней, чем все, которых Бельский видел до этого, ясно с первого взгляда. Про характеристики тоже было нечего говорить, пока не приручит и не получит привязки на крови, ничего не узнает. «Так, я сейчас займусь установкой контакта с сознанием дракона», — обратился он к девушке, — «а ты все делаешь очень тихо и меня не отвлекаешь». «Поняла, да, господин капитан», — шутливо отчеканила девушка и вернулась обратно к плите, где закипал бульон для супа. «Не да, а так точно», — сурово сказал Михаил и перебрался на кровать, устраиваясь поудобнее и закрывая глаза. Когда он открыл глаза, солнце уже опускалось за горы, в комнате было пусто. О том, что Мария была тут, говорила полная кастрюля супа стояла на плите. Посмотрев на часы, он тяжело вздохнул. На установку контакта с сознанием зверодуха ушло больше 6 часов, тот активно сопротивлялся, и подавить его удалось только с 3-го раза, до этого все попытки соскальзывали, как дождевые капли по стеклу. Михаил чувствовал себя абсолютно вымотанным, голова раскалывалась, но цель была достигнута, и теперь надо быстро пожевать и отправляться в тренировочную артефактную комнату, чтобы закончить начатое, заставить духа не только слушать, но и подчиняться, ну и кровью привязать. Михаил встал с кровати и покачнулся, комната на несколько секунд закружилась. Да, установка связи с сознанием мало черного зверодуха далась куда тяжелее, чем над примитивным соколом. Повесив цилиндр себе на пояс и кое-как доковыляв до плиты, он налил себе полную тарелку еще теплого супа, отрезал хлеба с салом, усевшись за стол, приступил к трапезе. С каждым укусом, с каждой проглоченной ложкой ему становилось все лучше. Уже через 20 минут он бодро топал через всю крепостицу в сторону отдельно стоящего дома, в котором находился зачарованный полигон для тренировки свежих духов. Людей в это вечернее время он встретил довольно много, почти все ему приветливо кивали. Выходной подходил к концу, скоро стемнеет, а значит, народ отправится спать, завтра новый трудовой день. Ложились здесь рано, чтобы встать с рассветом. Несколько раз стукнув в дверь и не дождавшись протестующего возгласа, Михаил вошел внутрь. Задвинув засов, он осмотрел довольно приличное помещение. Пожалуй, за исключением крепости, этот был самым большим домом в имперской заставе, метров 15 в длину, потолки около 4, стены каменные, покрытые рунными цепочками. Вздохнув, Бельский кинул цилиндр в центр комнаты, нажав руну освобождения зверодуха. Мгновение, и там, где валялся артефакт-ловушка, возник 2-метровый монстр, очень похожий по окрасу на того, что загнал его в портал, только этот был чуть темнее, почти багровый, и черных пятен, которые хаотично плавали по оболочке, было куда больше. Детальнее зверодух рассмотреть себя не дал, в отличие от сокола, он не стал взлетать, хотя крылья у него имелись. Развернувшись к Бельскому, он несколько секунд сверлил его взглядом черных глаз, а потом, вытянув голову, украшенную костяной короной, дыхнул в его сторону алым полупрозрачным сгустком. Примерно такими его обстреливал дух, когда боярин его только загонял в ловушку. Михаила спасла реакция и ожидание нечто подобного. Он ушел в кувырок, и заряд, посланный в него, ударил в зачарованную стену у него за спиной. Руны накладывал настоящий мастер, так что алое полупрозрачное дыхание просто растеклось по защите. Бельский, вскочив на ноги, поймал взглядом дракона и начал устанавливать контроль. Зверодух активно сопротивлялся. Уже через 20 минут испал сотни плевков, от которых Михаил увернулся. Он понял, что поторопился прийти сюда, нужно было еще хотя бы пару дней продавливать сознание дракона, доведя это до автоматизма, подчинить его так, чтобы он уже и не думал о сопротивлении. Нет, любопытно стало, что за зверь ему достался. Теперь, пока не подчинит и не привяжет, хрен его обратно в ловушку загонишь. 2 часа бесконечных уворотов от призрачного пламени, ударов 2-метрового шипастого хвоста и попыток сбить его с ног воздушной волной, которую его зверодух создавал крыльями. Дом дрессировки держался, хотя уже спустя час на стенах в нескольких местах появились подпалины потекшего камня. Но Бельский своего все же добился, взял зверодуха под контроль. Дракон сдался, смирил свой норов и улегся в центре зала, обернувшись хвостом и сложив крылья. Он напоминал спящего кота, только голова с приличной пастью, полная острейших зубов и 4 клыками, неотрывно следила взглядом за вымотавшимся человеком. Михаил облегченно выдохнул и уселся напротив нового питомца. Нужно было 5 минут отдохнуть, прежде чем начинать привязку кровью. Устало прикрыв глаза и ни на секунду не отпуская контроль сознания, чтобы не начинать все заново, боярин прикинул расклад. Ему крупно повезло, он получил сильного, боевого зверодуха, такого, какого ни у кого нет. Когда он освоится с умениями дракона, тот станет настоящей машиной смерти. Отмеренное время на отдых вышло, и Михаил, поднявшись на ноги, подошел ближе к свернувшемуся на полу питомцу. Присев на корточки прямо перед крылатой рептилией, он погладил чешуйчатую морду. Правда, при этом он был готов отпрянуть, если зверодух попытается напасть, как тогда сделал сокол. Но тот оставался спокойным, дракон неотрывно смотрел на своего хозяина и ничего не предпринимал. Похоже, он просто выдохся, ведя поединок с Бельским. Достав нож, Михаил полоснул себя по левой руке и в ладонь, собранную лодочкой, потекла кровь. Обмакнув в нее палец, Бельский приказал дракону встать. То, что ему предстояло, было ничуть не легче, чем то, что было до этого. С руной подчинения, которую он малевал кровью на груди зверодуха, он возился почти 20 минут. С соколом все было проще. Птичка-то маленькая, и руна, соответственно, небольшая. Дракон же был величественен, только тело на 2 головы выше самого Михаила, а ведь еще шея в 1,5 метра и сама башка приличных размеров. Скорее всего, если мерить от пола до короны с шипами, в драконе почти 3 метра, и руна вышла внушительной. Крови ушло столько, что Бельский от слабости едва не упал, но дело было сделано, лекарский артефакт залечил порезы, слабость ушла, больше зверодух не своевольничал. Еще с 30 минут Михаил отдавал тому приказы, которые дракон исправно выполнял. Только вот в воздух его нельзя поднять, слишком крохотный домик был для такого большого существа, а размах крыльев приличным – 6 метров. Вообще, ничего более великолепного боярин еще не видел. Передние лапы, конечно, коротковаты, но все равно каждая из них была размером с ногу Михаила. Черно-багровая чешуя покрывала все тело, на груди она гораздо толще. Вытянутая морда внушала, а в пасть спокойно влезла бы голова Бельского, хотя, наверное, дракон бы еще и часть грудной клетки прихватил бы. Наконец, поняв, что сейчас рухнет, Михаил загнал дракона обратно в ловушку. Его очень веселило то, как эта махина умещается в цилиндре диаметром всего 5 сантиметров и длиной чуть меньше 15. Ну, что сказать, Михаил был собой очень горд. Он покорил серьезного зверодуха и сделал это с одного захода, без подготовки. А еще, выйдя на улицу, он очень удивился, увидев перед собой председателя совета боярина Берга, рядом с которым застыли 2 княгини и 10 злых мужиков. Все они были вооружены. Аристократы использовали все, что предоставляли им родовые духи. Тут были и мечи, и самострелы, 3 укрыты дымчатой броней. Остальные сжимали в руках артефактное оружие, а для массовки прямо перед этой толпой, прикрывая хозяев, расположились сразу 6 зверодухов, 2 из которых ксанцы, 2 крушилы. Еще 2 напоминали того тигра, что гонял его по двору дома в Заставном. Да, разглядывая собравшихся, произнес Михаил. Он даже хотел пошутить, что это княгини народ собрали, чтобы пересчитать ему ребра за поруганную честь, но вовремя прикусил язык. Чем обязан? Поинтересовался Бельский. Чего не спим? Ночь на дворе. Вы что там делали, ваше сиятельство? Нервно поинтересовался боярин Берг. Звуки ломаемой стены на всю заставу слышно было. Когда мы прибежали, дом ходуном ходил, и земля вздрагивала. Зверодуха я тренировал, спокойно поведал Бельский. Вы же мне, ваше сиятельство, сами на это разрешение дали. Кто же знал, что он такой здоровый будет? Насколько здоровый, поинтересовалась Ирина. Смотрела она на Бильского с интересом, и никакой неприязни он в глазах Вороницкой не заметил. Стоящая рядом с подругой княгиня Долгорукова при появлении Михаила мило покраснела и отвела взгляд. «Здоровый такой», — усмехнулся Михаил. «Трехметровый дракон с двухметровым хвостом и размахом крыльев метров 6, а может и 7. Я пока его под контроль взял, упарился, очень уж он не хотел подчиняться». «Сколько?» — не поверил Берг. «Покажешь?» «Прям вот сейчас», — обреченно вздохнул Бильский. Глава совета кивнул. «Показывай давай, виновника переполоха». Михаил, понимая, что боярин все равно не отстанет, стянул с пояса ловушку и кинул ее чуть в сторону от себя, поскольку его новой животине места требовалось много. Мгновение, и перед выстроившимися людьми возвышается багровый дракон. Он обвел всех равнодушным взглядом, потом, следуя команде, расправил крылья, и под общий восхищенный вздох взлетел, сделал над заставой пару кругов и приземлился на вымощенную камнем площадь, после чего послушно исчез внутри ловушки. «Он великолепен!» — воскликнула Ирина, сверкая своими невероятными голубыми, словно безоблачное небо, глазами. Стоящая подле нее княгиня Долгорукова только согласно кивнула. «Так, расходимся!» — скомандовал Берг. «Представление закончено. А к вам, Михаил Иванович, у меня будет интересный разговор. Не продам, Николай Андреевич, даже не заикайтесь». Догадавшись, что хочет предложить ему глава совета, покачал головой Бильский. «Золото я заработаю, а вот такого дракона я больше не добуду. Так что, забудьте, этого красавца я вам не отдам». И не сомневался в таком ответе, не расстроившись, прокомментировал отказ Берг, но попытаться стоило. «Если бы вы согласились, я бы посчитал вас сумасшедшим. Ради интереса, сколько хотели дать, вдруг подвернется еще один такой. Начал бы торг с 1000, назвал боярин довольно низкую цену. На континенте за моего сокола давали 800 империков, это примерно, в монетах вольников, где-то 400 золотом. Скорее 350, подсчитал что-то в уме Берг. Но вы правы, 1000 за такого зверодуха, не цена, на материке за него платили бы золотом, и думаю, торг бы начинался с 20 000. Ладно, нечего стоять, да и замерз я, пока вас ждал. Доброй ночи, Михаил Иванович. Доброй, ваше сиятельство, ответил Бильский, оглядываясь. Все разошлись, даже княгини куда-то делись, но оно, наверное, и к лучшему, рано или поздно они созреют для разговора, а сейчас ему это без надобности. Так что, домой, спать. Дорого ему далось приручение дракона. На рассвете плохо выспавшийся Михаил вышел из ворот заставы и направился в сторону леса. Нужно начинать зарабатывать деньги, а если сидеть и ничего не делать, они только исчезают, но никак не прибавляются. Снаряжение ловца стоило безумно дорого, но это касалось исключительно того, что требовалось для охоты на золотого духа, а точнее, артефакта поиска. Сейчас же Бильский собирался словить алого или мелочи натаскать для прокорма своих подопечных. Ловушки опустили, за 2 фиолетовых, добытых еще на континенте, ему выдали половину золотого, как и предупреждала Ирина. Еще он продал часы, оставшиеся от Акима. Тут, надо сказать, цена была куда приятней, целых 4 золотых. В итоге у него оказалось 7 желтеньких. Правда, 5 тут же потратил на дополнительную ловушку, как та, в которую Вороницкая затолкала алого. Это в довесок к тем 2, что ему выдали в лавке, как новому ловцу, так что, на руках осталось всего 2 золотых. Щуп с рунами, которым Ирина ловко орудовала, загоняя алого в кубик, ему тоже выдали, как и новый артефакт для поиска духов. На этот раз это были не очки, а кое-что посерьезней. Выглядел он, как браслет, покрытый рунами, из алого духового железа в сплаве с каким-то еще металлом. Самострел тоже достался ему бесплатно, как часть экипировки, но это было не оружие, а какое-то монструозное недоразумение, с таким хорошо на стене стоять, а не по лесу колобродить. Так что, пришлось отволочь его домой и идти без огневой поддержки. Если на черного наткнется, будет тяжко, останется только убегать. Так что, в кармане у Михаила было всего 2 злотня и 20 серебрушек. Руины мертвого города встретили его тишиной и мелким дождем. Активировав браслет, Михаил присвистнул. Раньше он видел метров на 40-50, а теперь без проблем на все 100. Отправил в полет сокола, наблюдать за опасностями, а сам неторопливо тронулся к зарослям, среди которых изредка виднелись стены. Пока попадалась только мелочь, которая даже на корм не годилась. Красных он встретил пару. Первый был послабее того, что он скормил зверодуху в подземелье, но все равно, сколько-то за него дадут. Кубическая ловушка и щуп справились с задачей, на захват ушло всего минут 5-6. Еще один ушел. Кубик ударился о ветку и лег далеко, алый за пару секунд растворился в густых зарослях, искать его в которых было абсолютно бессмысленно. Так что, когда Михаил в сумерках прошел в ворота заставы, у него была полная тарелка мелочи, красные 4 фиолетовых. В лавке он сдал весь улов, кроме шушеры, и теперь стал обладателем целых 6 полновесных золотых, в довесок к тем 2,5, что у него остались. Мда, опускаясь дома на стул и затапливая камин, произнес Бельский, так миллионов не заработать. Но, прежде чем садиться есть, нужно покормить зверье, и первым на прокорм был определен сокол, поскольку было у боярина ощущение, что дракон пожрет всю мелочевку и не подавится. Умывшись, он уселся за стол и, скинув полотенце, которое накрывало приготовленный Марией ужин, принялся за еду. Требовательный стук в дверь оторвал его от кружки с местным пивом, кувшин которого он за серебрушку купил в лавке, прежде чем отправляться домой. «Открыто!» — крикнул он. Дверь скрипнула, и внутрь, словно скрываясь, скользнула стройная фигурка в черном кожаном плаще и накинутом на лицо большим капюшоном. «Захочешь разглядеть, не увидишь», хотя острый подбородок княгини Долгоруковой Михаил узнал без проблем. «Чем обязан, ваше сиятельство?» Поднимаясь навстречу, поинтересовался Бельский. Девушка скинула капюшон и немного скованно кивнула. «И вам доброго вечера, боярин Бельский. Я к вам, Михаил Иванович, по делу, поговорить надо».